Степан Половников с сыном повезли для продажи в Томск 3 мешка пшеницы. Они действительно взяли у Лукьяна Хлудневского двуствольное курковое ружье и патроны, заряженные картечью, на тот случай, если дорогой нападут волки. Из Серебровки выехали ранним морозным утром, а к вечерним сумеркам уже добрались до Томска. Заночевали в доме крестьянина на берегу Томи, недалеко от базара. Утром следующего дня с позаранку поехали торговать. Базар находился тогда в центре города, у деревянного мосточка через Ушайку, занесенную снегом речушку с крутыми берегами, протекавшую по городу. И здесь случилась с Половниковыми беда. Неведомо как у них утащили с саней мешок с пшеницей. Торговавшие рядом крестьяне помогли поймать вора, здоровенного в лохмотьях мужика с пьяными глазами. Разом появился милиционер. Он повел схваченного с поличным оборванца в милицию и предложил Половниковым ехать следом. Милиция располагалась близко от базара, возле высокого кирпичного дома с облезлой крупной надписью на стене «Шоколадно-паровая фабрика Некрасовой». Степан привязал подводу к коновязи, у которой стояло несколько оседланных лошадей. Наказал сыну не отлучаться из саней и ушел с милиционером, как тот сказал, для составления протокола о краже. Федя первый раз был в большом городе, поэтому во все глаза рассматривал и высокие кирпичные дома, и широкие улицы со снующими по ним туда-сюда извозчиками, и нарядных городских людей. Насмотревшись на неведомо раннее зрелище, он из любопытства стал разглядывать на привязанных к коновязи лошадях красивые красноармейские седла. Внимание сразу привлек перебиравший передними ногами в белых чуть не до колен чулках вороной жеребец. Приглядевшись к нему, Федя от удивления раскрыл рот. Жеребец, как две капли воды, походил на аплодисмента, забранного в колхоз у Хоботишкиных и пропавшего в прошлом году вместе с председателем Жарковым. Чтобы проверить догадку, Федя позвал жеребца по кличке. Тот повел ушами, скосил жгучий фиолетовый глаз и тихонько поржал. Отозвался, значит. Наверное, через час или чуть дольше, запнувшись о крыльцо, из милиции вышел отец. Всегда спокойный, на этот раз он был вроде как не в себе. Рывком отвязал повод от коновязи, повалился в сани и огрел лошадь кнутом. Не привыкшая к такому обращению монголка взбрыкнула. Федя указал на вороного жеребца. «Папаш, глянь, это ж аплодисмент!» Отец снова ожег кнутом монголку и, как показалось Феде, испуганно проговорил. «Молчи, Федор, тише рыбы, ты ничего тут не видал!» Он еще раз подхлестнул и без того тянущую сани изо всех сил лошадь. Федя, заметив, что вместо базара они выехали за город, недоумевая, спросил. «Разве не станем торговать зерном?» «Засыпались мы, кажись. Надо убегать от сель, пока не поздно. Заряди на всякий случай ружье», — ответил отец. «Так ведь светло же», — ничего не понимая, сказал Федя. «Волки днем на людей не кидаются». Отец взмахнул кнутом. «Заряжай, тебе говорю, есть люди страшнее волков». Тревога отца передалась сыну. Трясущимися руками Федя зарядил патронами с картечью, взятую у Лукьяна Хлудневского двустволку, завернулся вместе с ружьем в овчиный тулуп и, чтобы не вывалиться на дорожных раскатах, уперся спиной в изголовье розвольней. Ехали молча. В полдень остановились в небольшой деревеньке, чтобы подкормить запарившуюся двужильную лошадь, да самим перекусить застывшего на морозе хлеба с соленым свиным салом. Не успела монголка опорожнить половину торбы овса. Отец погнал дальше. Завернувшись опять в обнимку с ружьем в тулуп, под однотонный скрип полозьев, Федя вроде бы задремал и не заметил, как наступили ранние вечерние сумерки. Очнулся он от окрика отца. «Федор, готов ружье!» Распахнув тулуп, Федя выставил перед собой двустволку и, плохо соображая, закрутил головой. Лошадь рысью тянула розвальни с пригорка. По обочинам дороги хмурился черный лес. Однотонно скрипел под полозьями накатанный морозный снег. Сквозь этот ровный скрип вдруг ясно послышался приближающийся лошадиный топот. Федя уставился взглядом в серенькие сумерки и разглядел догонявшего их всадника. Отец, что из силы, нахлёстывал монголку, но разве могла она с груженными санями убежать от мчавшегося размашистым наметом черного жеребца? Вскидывая белеющие ниже колен передние ноги, жеребец настигал половниковых, словно стоячих. Когда он подскакал к саням метров на 50, Феде показалось, что прижавшийся к холке скакуна всадник в красноармейской с шишаком на макушке шапке будто бы вытаскивает то ли из кармана, то ли из кобуры наган. «Папаш!» — закричал Федя. «Он стрелять в нас хочет!» «Бей первым по ногам коня!» — оглянувшись, крикнул отец. «Дуплетом бей, не то нам крышка!» Федя лихорадочно щелкнул курками, едва поймав на мушку грудь жеребца. Почти не целясь, разом надавил на оба спусковых крючка. Ружье изрыгнуло сноп огня и порохового дыма. Больно ударило в плечо. Жеребец, утробно заржав, со всего маху взвился на дыбы. Всадник, видимо, не удержавшись в седле, стал опрокидываться на спину. В этот миг из его вытянутой вперед руки блеснул огонек, и что-то чмокнуло рядом с Федей. Услышав запоздалый, будто резкий щелчок кнута, звук наганного выстрела, Федя ничего не понял. Сообразил он, что пуля из нагана попала в отца только после того, как тот прохрипел. «Кажись, отвоевался!» «Папаш, папаш!» — закричал Федя. Отец, искаженным от боли лицом, пытался все еще нахлестывать монголку. Однако дорога из низины пошла в гору, и запарившаяся лошадь побрела тяжелым шагом. Федя испуганно оглянулся. Догонявший их всадник вместе с жеребцом остался за поворотом. «Не пужайся. Кажись, основательно ты подкосил. Аплодисмента теперь не догонит», — с трудом проговорил отец. Он обессиленно передал вожжи сыну и наказал ехать в районную ГПУ к Тропынину Николаю. Федя хотел было перевязать отцу рану, но тот отказался. «Замерзну на морозе раздетый. Гони кобылу, гони!» «От этой раны отец ваш и умер», — спросил Антон Бирюков, когда Федор Степанович надолго замолчал. Половников утвердительно наклонил голову. «Много кровушки из него вышло, пока до райцентра ехали. К Тропынину мы средь ночи прямо на квартиру заявились». Николай разом фельдшера вызвал. Забинтовали папаше всю грудину. Да уже поздно оказалось. Кто же тот всадник был, который вас догонял? Не ведаю. Промеж папашей и Тропыниным короткий разговор состоялся. Папаша шепотом поминал Жаркова, Хоботишкина и еще какого-то Колоскова называл. С испугу я толком ничего не понял, но сдается... На вроде кто-то из них начальника милиции в Томске служит. Федор Степанович опять затяжно помолчал. Провожая нас, Тропынин просил никому не рассказывать про то, какая беда с нами случилась. Мне шепнул, мол, если папашка помрет, не надо звонить по деревне, что его застрелили. «Может, вы не поняли Тропынина?» — уточнил Бирюков. «Не, тут я все правильно понял». Видно, Николаю хотелось сохранить в тайне нашу перестрелку с тем всадником на аплодисменте. Больше Тропынина не видели? На похороны Николай к нам приезжал. Когда папашку погребли, беседовал со мной с глазу на глаз. Интересовался, где та милиция в Томске находится, в какой папашка был. Я сказал про надпись «Шоколадно-паровая фабрика Некрасовой» на стене кирпичного дома. «Сколько же патронов вы по всаднику выстрелили?» «Сразу два картечных заряда спалил», — мрачно ответил Федор Степанович и вдруг испуганно глянул на Антона. «Я не по всаднику стрелял, в ноги жеребцу метил». «Федя, тебя никто не торопит, повспоминай хорошенько», — опять посоветовал участковый. Половников спокойно посмотрел на него. «Так я и не тороплюсь. Чего тут вспоминать? Два патрона использовал по ногам жеребца». Кротов кашлянул в кулак. «А Лукьян Хлудневский говорит, ты вернул ему с ружьем всего один выстреленный патрон». Федор Степанович хмуро задумался. «Так, пожалуй, Лукьян прав. Один из стрелянных патронов я обронил в сани, когда перезаряжал ружье. После не нашел его. Наверное, вытрясся дорогой из саней». Слушая Половникова, Бирюков старался уловить в голосе Федора Степановича фальшь. Однако старик говорил настолько сдержанно и немногословно, что рассказанное им казалось чистой правдой. Конечно, Антон понимал, из-за давности времени подтвердить все это другими показаниями практически невозможно. Оставалось одно — верить Половникову на слово. Разговор затянулся. Бирюков попытался узнать, какого Колоскова называл в разговоре с Тропининым раненый отец. Не того ли, именем которого названа Ерошкина плотина? Но Федор Степанович этого не знал. Антон задал еще несколько вопросов, посмотрел на высоко поднявшееся солнце и, извинившись перед Половниковым за отнятое у него время, поблагодарил старика. «Да, ну чего там?» — смутился Половников. «Исповедовался перед вами и на душе полегчало». «Как ты, Федя, выдержал столько лет молчания?» — удивленно спросил Кротов. «Я ж Николаю Тропынину побожился, что не проболтаюсь. Теперь приближение смерти чую, не хочу уносить грех в могилу. Чтоб на смертном одре не раскаиваться, рассказал вам чистую правду, как на духу». Участковый вздохнул. «Мучаешь, Федя, себя попусту религией. Не для протокола, по-товарищески. Скажи, всерьез веришь в наличие Бога?» Половников глянул на участкового с укором. «Я в свою веру никого не обращаю. Из всех селян одна Агафья Хлудневская ходит ко мне Библию слушать, так и ее силком не тяну». «Не в том дело, Федя. Говоря словами Ивана Торчкова, вопрос принципиальный. Мы почти ровесники с тобой, в одном селе выросли, а живем по-разному. Я с военных лет коммунист, ты же Господу Богу поклоны отбиваешь. У тебя одна вера, у меня другая». «Но почему, Федор, такое расхождение могло получиться?» — не унимался Кротов. Половников хмуро потупился. «После смерти папаши грех замаливаю». «Какой?» «Если б я не выстрелил по коню того всадника, может, и он в моего папашку не стал стрелять?» «Ага, пожалел бы уголовник твоего папашку. Думаешь, он из озорства преследовал вас от самого Томска?» «Так кто ведает, какие намерения у него были?» «Не оправдывай, Федя, свое заблуждение. По моим выводам, мамаша забила тебе голову религиозным туманом, а ты и руки опустил. Скажи, не так?» «Пусть будет по-твоему. На смертном одре мамки дал ей слово не отступать от веры. Религия тем и хороша, что не позволяет бросать слов на ветер». «Эх, сказанул, среди верующих тоже полно пустозвонов». «Значит, они неверующие». «Неисправимый ты, Федя». «Таким и помру, немного уже осталось».